«Неужели они его убили?» — проговорил человек из Аучанка, в то время как прочие стояли, онемев. Ким в смертельном страхе склонился над телом. «Нет!» — крикнул он страстно. «Это только приступ слабости!» Тут он вспомнил, что он белый человек и может воспользоваться лагерным снаряжением белых людей. «Откройте килты! У сахибов, наверное, есть лекарство!» «Ого! Это лекарство я знаю!» — сказал со смехом человек из Аучанга. «Я тоже пробовал его!» «Вот!» Он вытащил из-за пазухи бутылку дешевого виски, которая продается путешественникам в Лехи, и искусно влил несколько капель в рот ламы. «Я сделал то же самое, когда Янглинг Сахиб вывихнул себе ногу за Астором. Ага! Я уже заглянул в их корзины, но мы справедливо все поделим в Шемлехи. Дай ему еще немножко. Это хорошее лекарство. Пощупай. Вот, теперь сердце бьется ровнее. Положи ему голову пониже и слегка разотри лекарством грудь. Никогда бы этого не случилось, если бы он спокойно подождал, пока я рассчитаюсь с сахибами. Но, быть может, сахибы погонятся за нами сюда. Тогда не грешно будет застрелить их из их же собственных ружей, а?» «Один уже поплатился, должно быть», — сквозь зубы произнес Ким. «Я ударил его в пах, когда мы катились с горы. Если б я только убил его!» «Хорошо храбриться, если живешь не в Рампуре», — сказал один из тех, чья хижина стояла в нескольких милях от ветхого дворца Раджи. «Если среди сахибов про нас пойдет дурная слава, никто больше не будет нанимать нас в Шикари». «О, это не Ангрези сахибы. Они не похожи на веселых людей вроде Фастама сахиба или Янглинга сахиба. Они чужеземцы. Они не могут говорить на ангрези, как сахибы». Тут лама кашлянул и сел, ощупью отыскивая четки. «Убийства не будет», — пробормотал он. «Колесо справедливо. Зло за зло». «Нет, святой человек, мы все здесь». Человек из Аучанга робко погладил его ноги. «Без твоего приказания не убьют никого. Отдохни немного. Мы раскинем табор ненадолго, а позже, когда взойдет месяц, пойдем в Шемлех под снегами». «После драки», — сообщил как глубокую истину уроженец Пити, — «лучше всего лечь спать». «Я и правда ощущаю головокружение и покалывание в затылке. Дай я положу голову на твои колени, чела. Я старик, но подвластен страстям. Мы должны думать о причине всего сущего. Накрой его одеялом. Нам нельзя разводить костер, как бы сахибы не увидели. Лучше уйти в Шемлех. Никто не погонится за нами до Шемлеха», — говорил возбужденный житель Рампура. «Я был шикари у Фастама сахиба и шикари у Янглинга сахиба. Я и теперь служил бы Янглингу сахибу, кабы не этот проклятый бегар. Поставьте внизу двух человек с ружьями, чтобы помешать сахибам наделать новых глупостей. Я не покину святого человека». Они сидели поодаль от ламы и, послушав некоторое время «нет ли шума», стали передавать по кругу примитивную хуку, резервуаром, которой служила старая бутылка из-под ваксы фирмы Дэй Мартин. Она ходила по рукам, и горящий на ее горлышке уголь освещал узкие мигающие глаза, китайские выдающиеся скулы и бычьи шеи, исчезающие под темными складками грубой шерстяной ткани на плечах. Кули были похожи на кобольтов из какого-то волшебного родника горных гномов, собравшихся на совет. А под шум их голосов снеговые потоки вокруг утихали один за другим по мере того, как ночной мороз сковывал их. «Как он восстал против нас!» — с восхищением сказал уроженец Пити. «Помню одного старого горного козла в стране Ладакха. Дюпон сахиб промазал в него 7 лет назад. Так он тоже стал вот так. Дюпон сахиб был хороший шикарий, но не такой, как Янглинг сахиб. Человек из Аучанга потянул виски из бутылки и передал ее соседям. «Теперь слушайте меня, если только кто-нибудь не считает, что знает больше». Вызов не был принят. «Мы пойдем в Шимлек, как только взойдет месяц. Там мы честно разделим между собой поклажу. С меня хватит одного новенького ружьеца, да патронов к нему». «Разве медведи шалят только на твоем участке?» — сказал его сосед, посасывая трубку. «Нет, но мускусные железы стоят теперь по 6 рупий за штуку, а твои женщины получат парусину с палаток и кое-что из кухонной посуды. Мы все разделим в Шимлеке, еще до зари. Потом разойдемся каждой своей дорогой, запомнив, что никто из нас не служил у этих сахибов и в глаза их не видел, потому что они, пожалуй, заявят, что мы украли их добро». «Тебе-то хорошо. А что скажет наш раджа?» «А кто ему станет докладывать? Эти сахибы, что ли, которые не умеют говорить по-нашему? Или бабу, который в своих видах дал нам денег? Он, что ли, пошлет против нас войско? Какие же останутся доказательства?» «Все лишнее мы выбросим в Шимлехскую мусорную яму, куда еще нога человеческая не ступала». «А кто живет этим летом в Шимлехе?» Так назывался маленький поселок в 3-4 хижины, стоявший посреди пастбищ. «Женщина Шимлека. Она не любит сахибов, как нам известно. Остальных можно задобрить маленькими подарками. А тут хватит на всех нас!» Он хлопнул по ближайшей туго набитой корзине. «Но, я сказал, они не настоящие сахибы. Все их шкуры и головы были куплены на базаре в Лехе. Я узнал клейма. Я показывал их вам на прошлом переходе». «Слушай, верно. Все это покупные шкуры и головы. В некоторых даже моль завелась». Это был веский аргумент. Человек из Аучанга знал своих товарищей. «Если случится худшее из худшего, я расскажу Юнглингу сахибу, а он веселый парень и будет смеяться. Мы не делаем зла сахибам, которых знаем. А эти бьют жрецов. Они напугали нас? Мы бежали. А кто знает, где мы растеряли багаж? Неужели вы думаете, Йенглинг-сахиб позволит полиции с равнин шляться по горам и пугать дичь? Далеко от Симла до Чини, а еще дальше от Шимлеха до дна Шимлехской мусорной ямы? Ну хорошо, пусть так. Но я понесу большую килту, корзину с красной покрышкой, которую сахибы каждое утро сами укладывали». «Да в том-то и дело», — ловко вернул человек из Шимлеха, — «что это не настоящие важные сахибы. Кто слыхал, что Фастам сахиб или Йенгли сахиб или даже маленький Пил сахиб, который ночи просиживал, охотясь на сарау, ну, я говорю, слыхал ли кто, чтобы эти сахибы приходили в горы без повара южанина, без своего лакея и целой свиты, которая получает хорошее жалование, сердится и насильничает? Как могут они наделать нам хлопот? А что там в килте?»